Экспедиция задачу выполнила. Шенандо не в счет, как бы ни были мы ей по-человечески благодарны. Кстати, уже с Барбадоса самолеты несколько раз летали в район, где остался Ра. Пытались найти его, но безрезультатно. Там в те дни прошел ураган, так что, возможно, кораблик был просто развеян по стебельку. Нет, вовремя мы оставили Ра. Мы поступили правильно, благоразумно, не в чем нам себя упрекнуть. Нас поздравляли и чествовали, и все-таки... И все-таки сегодня, спустя год, мы опять в океане. И опять в контракте, подписанном каждым из нас, сказано: «Рискую и сознаю, что иду на риск». А получилось так. В Египте, куда мы прибыли по официальному приглашению, это была целая череда визитов, экипаж Ра посетил ОАР, гостил в Советском Союзе, ездил в Норвегию, в Италию. В Каире после очередного торжественного обеда Тур вдруг заявил, что хотел бы отобедать еще раз. Мы собрались в отеле сугубо своей компанией, и Тур завел речь издалека. Он сетовал, что фильм, снятый на Ра, не совсем удачен, не хватает кадров с океаном и кораблем. А как было снимать такие кадры, если на Ра отсутствовала надувная лодка? И еще кое-чего на нем не имелось, а то, что имелось, действовало не всегда безотказно, рулевые весла, к примеру. Только теперь вполне ясно, как их делать и из чего. Что ж, путешествие было как бы черновое. Мы испытывали судно и самих себя, и, разумеется, испытания прошли прекрасно, но ведь это лишь испытания. А что, если я буду строить второй Ра? Выпалил и взглянул на нас в упор, на каждого. И мы поняли, что он уже все для себя решил, и сколько бы он, продолжая, не подчеркивал, что разговор теоретически, что как там будет, еще неизвестно, мы слушали и понимали. Суть не в рулях и фильме. С момента, когда мы ступили на палубу Шенандоа, пусть до финиша оставались считанные мили, неважно, с той минуты мы автоматически обрекли себя на новую попытку, потому что эксперимент должен быть чистым, потому что Тур не из тех, кто решает проблемы в общем и целом. Норман согласился, и Карло согласился, и Жорж, и Абдулла, и Сантьяго, и я, и сразу условились, что беседа наша до поры секретная, подняли рюмки и забыли о ней, жили как прежде. Но семена были брошены, мы снова становились матросами Ра. Однажды зимой, в солнечный день, между двумя взрывами смеха, Сантьяго мне сказал: «Что ты скажешь, если узнаешь, что есть Ра-2?» Я не сразу смогла ответить, а когда ответила, то примерно так: «Я скажу, что Ра-2 возможен в твоей жизни, но не в моей». Вечером я спросила: «Ты действительно опять уедешь?» «Да». «А другие?» «Да, все решились». «Тогда сделайте судно понадежнее. Я не могу каждый год помирать от страха». Это из записок жены Сантьяго, Андре. Кстати сказать, именно Сантьяго и пришлось сделать судно понадежнее. Он разыскал и нанял индейцев-строителей, перевез их с озера Титикака в Марокко, но об этом позже. Всю зиму мы готовились к плаванию, утрясали служебные и личные дела, уговаривали близких и начальство и стремились сохранить тайну. Об этом просил Тур. Он хотел обойтись без рекламы и преждевременных сенсаций. В январе я выступал в Московском телевизионном театре, и неожиданно ведущий на весь зал объявил: «Друзья, это путешествие для Юрия Сенкевича не последнее. Уже строится другой Ра». Я оторопел, едва дождался, пока окажемся за кулисами, бросился к нему: «Что ж ты делаешь?» А он говорит: «Это напечатано в сегодняшнем номере Московского комсомольца». Да, шило в мешке не утаишь. И все-таки мы таили его, как могли, пока не наступила весна. Секреты кончились в мае. Опять Сафи, марокканский порт, и опять кипит работа. Корабль почти готов. Что значит «почти»? Лучше не объяснять. Это значит, разрывайся пополам, затыкай 20 дыр и беги за сотней зайцев, а ведь кроме корабля есть и багаж, вода, продовольствие, которое надо собрать, упаковать, погрузить».